Глава 18. Я не думала, что проведу почти полтора часа в кабинете гинеколога, отвечая на массу вопросов, большая часть которых была идиотской. Казалось, я рассказала о себе все, и две незнакомые женщины теперь знали обо мне куда больше, чем мама. Жду вас через 2 недели. Врач вручила мне обменную карту беременной. «А если...» «Что если?» – спросила она. «Что, если случится что-то?» «Да». «Почему вы так любите придумывать себе трагедии? Каждая думает, что именно с ней произойдет несчастье. А об этом думать не нужно». «А о чем нужно думать, Лидия Николаевна?» Поинтересовалась она у медсестры. «Только о хорошем». «Верно». «Но я так долго не могла забеременеть». «И что? А если учесть, что вы сменили партнера, то я почти уверена, что репродуктивные проблемы были не у вас, Наталья. А с токсикозом придется поработать именно вам». «Выбирайте нейтральные продукты. Или я могу предложить вам стационар». «Нет-нет». Я, не раздумывая, отказалась. «Не так все плохо». «Я тоже так подумала. Анализы прекрасные, выглядите вы отлично». «Спасибо», – пробормотала я смущенно. «Спасибо вашему мужчине». «Если хотите спросить про секс, то не вижу повода отказывать вам в удовольствии. Ваша беременность протекает нормально». «Спасибо», – поблагодарила я еще раз. Конечно, трудно назвать нормальным тот факт, что я едва не избавилась от содержимого желудка при отце Вадима. Переволновалась, и еще этот кофе, что принесла помощница. Я чудом успела выбежать из кабинета и добраться до туалета, который, к счастью, оказался пуст. «Ой, привет! Наташ, привет!» Оля перехватила меня за локоть, когда я вышла из кабинета. «Привет!» – произнесла я. «А ты что тут делаешь?» – спросила подруга заискивающе. «Была у врача». «Да?» Внимательный взгляд зацепился за обменную карту в моих руках. «Почему я сразу не убрала ее в сумочку?» «Да». «Ты...» Она смотрела то на меня, то на книжечку. «Ты беременна?» «О боже, поздравляю! Никита, наверное, счастлив?» «Оль, я не беременна. Это я просто взяла ознакомиться. Интересно, как развивается ребенок. Я постаралась прикрыть написанную шариковой ручкой фамилию. И мы с Никитой разводимся». Подруга виновато улыбалась. «Ну да, прости. Я вот увидела и подумала. Прости», — повторила она. «Ничего страшного. Оль, извини, но я спешу. Такси ожидает». «Поняла. Пока», — попрощалась она, приобняв меня. «Пока». Это наша первая встреча с момента инцидента на девичнике. После было несколько невнятных телефонных звонков от Оли. И один от меня, когда я отказалась идти на празднование самой свадьбы. Я просто не понимала, что буду там делать. Изображать счастье за подругу? Глупо, когда ты находишься в стадии развода. И да, во мне засела обида. Я не была готова увидеть любовницу Никиты в своем окружении и не была готова к тому, что Оля отчасти выберет ее. Хоть подруга и заверяла, что Сони на торжестве не будет, но я боялась встретить там и Хребтова. И не зря, если судить по фото. Второй час Вадим протирал штаны в автомобиле. Между вопросами медсестры я успела отправить сообщение, что задержусь. Но все равно внутри сохранялось ощущение, что он меня прибьет. Власов спал, чуть разложив сиденье и запрокинув руку за голову. Я постучала в стекло и виновато улыбнулась. Щелкнули замки блокировки дверей. «Теперь я понял, почему мужики на стоянке такие недовольные», — хмыкнул он, растирая лицо. «Дай воды, пожалуйста», — попросил он, когда я села на сиденье. «Держи». «Как все прошло?» «Долго. Извини. Я правда не знала, что вся чехарда с бумажками затянется на 1,5 часа. Обещали, что осмотры проходят быстрее. Зато я выспался». Власов отпил воды, закрыл бутылку и вернул мне. «Как ты?» «Нормально. Только хочется прилечь. Я всю попу отсидела». «Ммм». Протянул он, склоняясь ко мне, целуя в щеку, вдыхая запах волос. «Я соскучился по тебе». «За 1,5 часа?» Спросила я, обнимая его за плечи. «Нет, за то время, пока ты жила у мамы. Не хочешь переехать ко мне?» Я отстранилась, посмотрела на мужчину. «Ты сейчас серьезно? «Абсолютно. А чем мое предложение тебя удивляет?» «Всем». «А, собственно, почему мы должны ждать? Мы оба взрослые, у нас скоро будет ребенок. Почему мы должны тянуть время? В конце концов, ты согласилась стать моей женой». Я скованно улыбнулась. «Я не соглашалась», – ответила я под скептическим взглядом. «А что же ты сделала?» «Я не отрицала эту возможность». «Не отрицала возможность», – Передразнил он меня. «Ты согласилась, Наталья Игоревна?» «Я не соглашалась, Вадим Сергеевич». «Ну да. Я задам этот вопрос сразу после твоего развода». «Задай», – произнесла я с улыбкой. «Вдруг не откажусь». Он притянул меня к себе и грубо припечатал мои губы своими. «Не откажешься. Мы едем ко мне или к тебе?» «К тебе. Я тоже соскучилась». «Вадь», – сказала я, когда мы медленно катились по вечерней пробке. «Можно провести тест на отцовство. Как же мне было неудобно говорить все это». «Только чуть позже. Сейчас слишком маленький срок. А вот через 4 недели уже будет результат. Доктор мне подсказала, в какую клинику лучше обратиться по этому вопросу». «Зачем?» – спросил Власов. «Результат ничего не изменит. Я хочу быть с тобой». «А я не пытаюсь избавиться от тебя. Пусть будет все честно».